Надежно такое убежище от любой непогоды и врагов. Забьется в него заяц-русак, или тетерев, или сама хитрая лисица, или иная другая живность, и замрет, затаится, затем задремлет под вой грохот лесной метели. И тогда в теплой и живой крови начинают бродить и жить неведомые голоса, расцветают причудливо-призрачные сны, и нельзя разобрать и разделить, где в них кончается земное и понятное, и начинается то, чему нет объяснения, и что приходит в шорохах и свете звезд. Бушуют долгие звонкие метели, густо валит снега, укрывая землю. И кажется, что все на ней хорошо и просто, что вся она одинаковая.